Глава 11. Откровенность. День сдачи работы наступил слишком быстро. Только что мы сидели над первыми эскизами и уже запихиваем в лимузин чехлы с многочисленными нарядами. Фелиса мне улыбается, но лицо у нее такого же белого цвета, как внешние стены дома, а пальцы подрагивают, когда последнее платье поспешно размещается на наших коленях. Больше его класть просто некуда. «Всё будет хорошо», — шепчу я ей. Я всегда знала, что времени у нас совсем мало, но даже не представляла, что оно пролетит как один миг. Один миг и одновременно целая вечность. Теперь я могла уверенно заявить, что такой насыщенной моя неделя не была никогда. Помимо подготовки к показу, я еще и в строжайшем секрете готовила день рождения своего босса. В этом мне очень сильно помог брат. Он отвлекал Фелису, не позволяя ей ни о чем догадаться. Сюрприз должен был остаться сюрпризом. А со всем остальным, как ни странно, помогала Елена. Ей неожиданно понравилась идея костюмированного бала. Настолько, что она в тот день даже опоздала на встречу. Владиславу, наоборот, пришлось уговаривать. Он согласился, только когда я заявила, что никаких масок не будет. Гости просто должны прийти в сказочных нарядах. Правда, мы едва не отказались от этого варианта, опять же, из-за времени. Не все гости успеют пошить или отыскать в прокате нужный костюм. Но потом остановились на том, что пусть все дамы будут в пышных платьях, а мужчины — в смокингах. Остальное скроют декорации и детали. Деталей было много. Очень. Список гостей, меню, обслуживающий персонал, музыка. От всего этого голова шла кругом. Но в тот вечер я вернулась в дом Берговица с яростным желанием воплотить мечту Фелисы в реальность. Настолько увлеченная этим, что почти смогла выкинуть из головы наш разговор про чудовищную аварию, унесшую сразу две жизни. Жаль, о самом Владиславе я не могла забыть. Особенно о его словах, произнесенных гораздо позже, уже возле двери в мою комнату. Мне нужно было записать все важное в блокнот, он собирался еще работать. Мужчина удержал меня за руку, притягивая к себе. Я чувствовала, что он отпустит, стоит мне только попытаться отстраниться. Но вместо этого встретила его взгляд. «Не стоило рассказывать о Холле», — сказал Владислав, а я покачала головой. «Спасибо, что поделился. Теперь мне понятно многое». «Неужели?» «Да, к общему мнению мы так и не пришли, но, по крайней мере, друг друга услышали, и мне было над чем подумать». «Мы же договорились об искренности», — заметила я. «Хотя, если честно, не помню, на постоянной основе или только на свидании». «Кстати, о свидании. Оно так и не закончилось. У нас осталось ровно половина». «Он что, шутит?» Я даже поперхнулась воздухом от такой наглости. «Ты сам его закончил». «Это были обстоятельства непреодолимой силы». «Ничего не изменится, Владислав. Я не перестану быть человеком». «А я не перестану быть ящером». «Мне все равно, что ты ящер. Это для меня не важно». «Для меня тоже не важно, кто ты. И я хочу тебя такой, какая ты есть». Последнее. Он выдохнул мне прямо в губы, и меня перетряхнуло от макушки до пят. Внутренний голос толкал в его объятия, в конце концов, свидание и правда прошло наполовину, а вот здравый смысл наоборот, требовал отойти от него как можно дальше. Хотя, может, это была гордость? Вот она за меня и ответила. «Я все равно не смогу, даже если бы захотела». «В день показа сможешь». «Лакшова, когда твое начальство в курсе твоего расписания». «Возможно», — пожала я плечами и отстранилась, потому что понимала, позволю ему убеждать себя с помощью поцелуев, никакого свидания не понадобится, а мне еще к блокнотам и идеям возвращаться. Сегодня наступил день показа, а заодно и день возможного свидания. Мы периодически пересекались с Владиславом, но либо на кухне, либо в его кабинете обсуждали рабочие вопросы. Было бы проще, если бы этих встреч не было. Но они были, и я не представляла, что делать дальше. Меня тянуло к нему, тянуло с самой первой встречи. Но с этой же самой первой встречи многое произошло. В частности, я узнала о его отношении к людям и о том, что Владислав до сих пор не смирился с потерей жены. Академия встречала нас знакомым залом. Мне показалось, что на показ явилось даже больше гостей, чем в прошлый раз. К любопытным студентам присоединились телохранители, занявшие свои места возле стен, а также семейки Берговец и Камрин. Пришла не только Елена, но и ее неугомонный братец, с которым мы не сталкивались со дня неудавшихся переговоров. Что здесь забыл Соломон, я понятия не имела, но надеялась, что всего лишь хочет поддержать племянницу. Мы выступали под номером 5, и Фелиса не могла усидеть на месте. То и дело поправляла юбку или давала указания моделям. А вот я рассматривала собравшихся в зале из-за кулис и глазам своим не поверила, когда увидела еще одно знакомое лицо. В зал как раз вошла та самая девушка-эмпат, которая спасла меня на вечеринке, и благодаря которой я осталась без способностей. Я впала в ступор всего на мгновение, но затем действовала на автопилоте. Быстро, потому что знала, упущу ее сейчас, другого шанса у меня не будет. «Я отойду на 5 минут», — предупредила Фелису, но не уверена, что она меня услышала. Босс была поглощена подготовкой к показу «Читай своими переживаниями». А я думала только о том, чтобы успеть перехватить Кари, поэтому ринулась через дверь в боковой коридор. Эмпат в зале, значит, выпрыгивать из-за кулис и бежать к ней по подиуму — плохая идея. Надо войти через вход для зрителей и попытаться подкрасться к ней незаметно, насколько это возможно. В голове роилось множество вопросов. Как она смогла попасть на территорию Браса? Как узнала про показ? Зачем вообще появилась здесь? Уж точно не потому, что она поклонница моды. Увлеченная своими догадками, я завернула за угол и столкнулась с Соломоном. К счастью, не буквально, вовремя успев отпрянуть в сторону. «Лилиан, рад встрече!» — воскликнул он, сверкая улыбкой. Соломон Камрин действительно был очень красивым и эффектным мужчиной. Но сейчас рядом с ним я испытывала разве что досаду. Досаду из-за того, что он слишком крупный, чтобы просто оттеснить его с дороги. А я не очень, призналась честно. Особенно сейчас, когда ты стоишь на моем пути. Почему? Казалось, искренне удивился ящер. Мне хватило прошлого раза. Ты про ужин. Так это я должен злиться на то, что ты бросила меня одного посреди ресторана и занялась рабочими моментами. Даже на секунду забыла, куда шла. Что я там говорила про то, что брат с сестрой не похожи? Беру свои слова обратно. Они просто мастера толстых намеков. Вот только сейчас мне не нужно было притворяться любезной. Насколько я помню, с тобой осталась Надин. «Угу», — кивнул Соломон. Но потом появился злющий Владислав и увел даже ее. «Бедняжка! А ты мне даже не перезвонила». Последнее прозвучало с укором. Мне было стыдно. «Ни за что не поверю». «Ты тоже не стремился вновь со мной встретиться. Так что давай закончим этот бессмысленный разговор. Я очень спешу. Мы можем поговорить в другой раз». Я снова сделала попытку его обойти, но Соломон шагнул следом. «На самом деле меня не было в городе. Только сегодня вернулся». «Это вообще к чему?» Я подняла голову и встретила его внимательный, можно даже сказать, цепкий взгляд. «Какое это имеет отношение ко мне?» «Елена сказала, что ты теперь встречаешься с Владиславом. Это правда?» Я замерла широко распахнутыми глазами и едва не прыснула. Если считать одно незаконченное свидание, то можно сказать, что я и с Соломоном Камрином встречаюсь. Хотя оба ящера красивы, влиятельны и опасны. Но Сол не вызывает во мне и капельки того шторма чувств, что я испытываю рядом с Владиславом. Но это мои чувства. А вот со встречами все сложнее. Сама я вряд ли смогу однозначно ответить на этот вопрос. Еще немного, и я подумаю, что ты задерживаешь меня нарочно. От этой мысли стало не по себе. Вдруг именно так все и обстоит, и меня просто пытаются обвести вокруг пальца, пока за моей спиной происходит нечто важное. Никогда не страдала паранойей, но тут почему-то интуиция забила тревогу. Потому что все, что я знаю про семейку Камрин, наверняка, смерть Холли рассорила их с берговицами. А может, они рассорились раньше, соперничая из-за того, кто из них богаче и влиятельнее. «А ты куда-то торопишься?» — поинтересовался Соломон. «Мне нужно поговорить со своей знакомой, поэтому, если не возражаешь, я пойду». Ящер сложил руки на груди, но с места не сдвинулся. Это уже начинало раздражать и даже слегка беспокоить. Как назло, судя по аплодисментам и прибавленной громкости музыки, начался показ, и в коридоре, кроме нас, никого не осталось. «Пропусти меня!» — не попросила, а приказала я. «С одним условием». «Каким?» «Если ты пообещаешь, что мы закончим наш разговор в следующий раз». «Не думаю, что стоит его продолжать». «У нас с Владиславом достаточно сложные отношения, но я точно не собираюсь обсуждать их с Соломоном». «Поверь, мне есть что сказать». «Хорошо», — выпалила я. «Поговорим в следующий раз, а теперь пропусти». На этот раз ящер действительно отступил. «Пожалуйста». Я кивнула и на всей доступной мне скорости бросилась в зал, чтобы ворваться туда и расстроенно ахнуть. Потому что на время показа основной свет выключили, выделив софитами подиум, а зрители скрылись в полумраке. И как бы я ни старалась, рассмотреть среди сотен лиц Кари никак не удавалось. Я едва не выругалась, поминая и лакшаков, и слишком говорливых рептилий. Но стремительная мысль, пришедшая в голову, меня остановила. Здесь слишком много народу, поэтому я не могу скакать по залу и рассчитывать на случайность. Но я могу отыскать Кари другим способом. Если моя догадка верна, и в этих акциях протеста замешана именно эта девушка-эмпат, то она пришла сюда по делу. То есть опять хочет оставить послание там, где появится Фелиса. Очень надеюсь, что только послание. Я поежилась и отмахнулась от неприятного чувства. Думай, Лили. Будь ты непризнанным художником граффити. Куда бы ты поместила свое творение? Сначала был автомобиль. Потом гигантская стена, на которой надпись проявилась только когда включили специальную подсветку. Они не повторяются. Сегодня это должно быть что-то более крутое. Не бомба. Охрана Академии спецслужбы Берговица не позволит такое пронести. Сама видела, как просматривают все вещи. Но что-то, что сработает очень эффектно и привлечет внимание. Я оглядела зал, теперь сосредоточившись не на зрителях или вышагивающих по подиуму моделях, а на самой обстановке и стараясь ничего не упустить. Две стены у зала глухие. На них, конечно, можно что-то написать, но они явно меньше той, что была в порту. Третья стена из затемненного стекла. Что тут вообще можно сделать? Да, и насчет стен. Я почти уверена, что на этот раз Владислав приказал их подсвечивать, чтобы избежать неожиданностей. Но интуиция вела меня дальше. Все это было не то. Думай еще. Смысл зрителям крутить головами, если их взгляды направлены на подиум? Как и в прошлый раз, дорожка для моделей выходила вперед. А рабочая часть, где они переодевались и готовились, была прикрыта занавесом. Занавесом, за которым можно было спрятать все, что угодно. Могли ли ящеры-берговицы это упустить? Вряд ли. Но они проверяли перед показом. Думаю, каждый сантиметр просмотрели. А Кари появилась здесь именно сейчас. Не обращая внимания больше ни на что, я стала быстро пробираться через толпу в сторону занавеса. Стульев на всех не хватило, поэтому некоторые из гостей стояли, преграждая мне путь. Кари и тех, кто это задумал, беспечными не назовешь. Они изворотливы и очень изобретательны. А значит... Значит, возможно, только одна версия. Осталось ее проверить. Я едва подавила ликующий крик, когда обошла очередного высокого студента и увидела девушку-эмпата, разговаривающую с ящером-охранником. Он как раз кивнул и пропустил ее в рабочую зону. Что за фигня? Так они обеспечивают безопасность Фелисы. Пусть даже прежде революционеры не нападали на моего босса, а хрупкая миниатюрная эмпатка вовсе не выглядела той, кто может справиться с Керонкой. Все-таки доля правды в словах Владислава есть. Меня охрана знала, поэтому даже ничего не спросила, и на том спасибо. Я нырнула за плотную ткань занавеса и замерла перед моделями, помощниками и волнующимися дизайнерами. У них-то рабочий процесс продолжался, а вот я пыталась выцепить взглядом Кари. Ну где она? 10 секунд назад была здесь. Не могла же она раствориться в воздухе? Или провалиться сквозь пол? Я едва не начала простукивать бетон, когда меня отвлек шорох сверху. Я задрала голову и увидела металлическую лестницу, ведущую к софитам. По ней как раз и взбиралась моя пропажа. Недолго думая, я стала подниматься следом. Лестница напоминала пожарные на старых домах. Крутая, достаточно узенькая и без перил, раскачивающаяся при каждом шаге, поэтому приходилось держаться за стену или за сами ступеньки. На очередном повороте я увидела, что эмпатка присела на верхней площадке и роется в своей сумке. Сердце пропустило удар. Что, если она ищет оружие? Безумная мысль. Конечно же, нет. Охранник ее пропустил, а значит, никакого оружия здесь нет и быть не может. «Кари!» — громким шепотом, чтобы нас не выдать, позвала я. Хотя можно было не стараться. Музыка играла очень громко, а свет огромного софита, больше похожего на прожектор, надежно закрывал нас от взглядов снизу. Однако сама девушка меня услышала. Она подскочила и треснулась макушкой о железную перекладину. Судя по тому, что грязно выругалась, стукнулась больно. Только потерев ушиб, резко обернулась и, прищурившись, уставилась на меня. «Мы знакомы?» 2 недели назад. Бои без правил», — напомнила я. Я пыталась сканировать толпу, но ничего не получилось. «А-а-а», — улыбнулась Кари, закрывая мне обзор на сумку. «Ты та самая девушка, которая грохнулась в обморок». Я улыбнулась в ответ. «Она самая». «Рада, что у тебя все в порядке, подруга. И что ты тут делаешь?» «Я участвую в показе». «Нет. Что ты делаешь на лестнице?» — уточнила она. Эмпат выглядела спокойной, даже расслабленной. Вот только взгляд ее выдавал. Она будто сканировала меня, хотя, не сомневаюсь, именно это она сейчас и делала. Поэтому я решительно преодолела последние ступеньки и опустилась рядом с ней. Потолок здесь все равно не позволял стоять в полный рост. «Что ты сделала с моим даром?» — спросила я в лоб. «Чего?» «Там, на вечеринке, ты что-то сделала с моим даром. Он уснул. Я его больше не чувствую». Глаза Кари округлились еще больше. «До сих пор?» «Да», — подтвердила я и ткнула в девушку указательным пальцем. «И это случилось после твоего вмешательства». Вот теперь она посмотрела на меня, как на идиотку. «Что за фигня? Я могу забрать чужие эмоции, но не чьи-то способности. Это невозможно». «Ты сказала, что у меня слабый уровень, значит, ты сильнее». «Но это другое. Ты надорвалась, когда решила, что тебе толпа по зубам. Не сказать, что я сильно в этом разбираюсь, но через какое-то время должно было пройти». «Почему же не прошло? Почему мой дар уснул?» Кари пожала плечами. «Поверь, я тут точно ни при чем». «А кто при чем?» — зло усмехнулась я. «Ты сама». «Что?» «Это же просто. Только ты сама можешь его заблокировать». «Ничего не просто. Зачем мне его блокировать?» «Откуда мне это знать?» — заметила она раздраженно. «Может, ты его не хочешь? Или попросту боишься?» Я едва не рассмеялась ей в лицо. «Как я могу бояться собственных эмпатических способностей? Они же мне помогают. Они часть меня. Вот только смех застрял в груди, потому что частью меня дар стал совсем недавно и, можно сказать, вынужденно. А так я всегда пыталась его скрыть. Закрыться, спрятаться от чужих чувств, отказаться от своей сути. Я действительно испугалась. Первый раз, когда едва выкарабкалась после собеседования у Берговица, и второй, когда свалилась в бездну на вечеринке. «Я права?» — спросила Кари, и я кивнула. «Сочувствую». По спине пробежал холодок отчаяния. Неприятный такой, мерзкий. «Как мне это исправить?» Она покосилась на сумку, но я поймала ее взгляд и попросила. «Помоги мне». «Слушай, подруга, я правда не знаю». Импатка вскинула руки. «Я с детства дар контролирую, у меня такого не было. Но даже если бы могла... Поверь, мне не до твоих проблем. Своих хватает. К тому же я очень тороплюсь». Конечно, она торопится. Хочет испортить Фелисе показ. И я поняла, что могу сдать ее прямо сейчас, целиком. Как говорят в Тарите, с рогами и копытами. Но если есть шанс дар разблокировать, я из нее это вытрясу. Поэтому я сложила руки на груди и заявила. «Если поможешь, я не скажу о тебе службе безопасности Берговица». Никакой дар не понадобился, чтобы прочитать эмоции Кари. От глубокого потрясения и неверия до бессильной ярости и страха. Она тотчас поспешила спрятать их за холодностью, но моя догадка все равно полностью подтвердилась. «Да, я знаю, зачем ты здесь. И на твоем месте я бы не портила Фелисе ее первый показ и не оставляла никаких посланий». «Кто ты такая?» — процедила Кари. «Ее помощница». «Ты работаешь на Берговицев? Как видишь». «Этого не может быть! Ты же человек!» Кари оглядела меня с головы до пят, будто сомневалась в том, что видела. «А он людей ненавидит!» «Ну, допустим, насчет людей у Владислава действительно странный пунктик, но ненавидит. Это уже ни в какие ворота. Меня он точно не ненавидит. Я бы сказала, даже наоборот». «На Берговица работает очень много людей», — спокойно заметила я. «Так что я не исключение. И ты можешь легко проверить по моим эмоциям, что я не лгу». Кари упрямо поджала губы. «Ты веришь в то, что говоришь?» «Потому что я говорю правду». «Ты многого не знаешь», — я покачала головой. «Боюсь, ты тоже. Меня другое интересует, почему ты к Фелисе прицепилась». «Она его дочь», — зло усмехнулась Импатка, зло и как-то обреченно. «Поняла, что я ее прижала? Разве дети в ответе за косяки своих родителей?» «Нет, но ее проще достать». «Как сказать? Фелиса редко где появляется одна, не считая ее побегов, когда совершенно никто не знал, куда она отправится. Девчонка все время проводит либо дома, либо в академии. Ну, конечно, как бы еще Кари узнавала про студенческие вечеринки и о том, где появится мой босс?» «Ты здесь учишься!» — воскликнула я, пораженная своей догадкой. «Учишься в Брасе!» Потому как закаменело лицо девушки, а пальцы, до сих пор сжимавшие ремень сумки, мелко задрожали, стало понятно, что я и здесь угадала. «Нет», — качнула она головой, — «у меня есть свои каналы». Но мы обе понимали, что это ложь. «За Фелисой Берговец бегают толпы папарацци. Рано или поздно он бы заметил мое послание. Ха! Его даже по телевизору показали. А на этот показ сам Берговец пришел. «И привел с собой маленькую армию», — напомнила я. Кари бросила на меня еще один пристальный взгляд, будто решала в уме важную задачу. «Твой дар мог заблокироваться от пережитого стресса, от сильного испуга или испытанной боли. Оно записалось у тебя в голове, и теперь каждый раз, как ты пытаешься им воспользоваться, он инстинктивно выключается. Это единственное нормальное объяснение». «Ненормальные объяснения мне точно не нужны». «Как это исправить?» — с нажимом спросила я. «Я все-таки хочу вернуть свой дар». «Перестать бояться?» — предположила девушка. «Но я не боюсь, по крайней мере, сознательно». «Значит, наоборот, испугаться снова». Я скептически приподняла бровь. «Нам на курсе психологии об этом рассказывали. Лучший способ справиться со страхом — посмотреть ему в лицо. Если боишься летать, сесть в стрекозу. Если плавать, снова прыгнуть в воду. Если публичных выступлений, то выйти перед большой аудиторией. И так далее. Кажется, это как раз твой вариант. Подумай, что тебя пугает». «Действительно, что меня пугает? Елена с ее ненавистью. Бездна, в которой я боюсь раствориться. Чужие чувства». «Хорошо», — кивнула я, а Кари тихо выдохнула. «Теперь можешь идти». Девушка тут же подобралась. «Я не закончила». «Закончила. Что бы ты там ни хотела сделать, этот показ ты не испортишь, я не позволю». Кари поднялась, по-прежнему держась за сумку, словно та была самой дорогой вещью. «Сдашь меня?» «Не вопрос». Она была уверена в своих словах. «Не сразу», — ответила я честно. «Я позволю тебе уйти сейчас за то, что ты не бросила меня и помогла тогда. Но пообещать не рассказывать о тебе я не могу. Я дам тебе возможность выиграть время и спрятаться. Учитывая, что ни телохранители Фелисы, ни папарацци тебя ни разу не поймали, ты это умеешь». Девушка побледнела и, не стесняясь, выругалась. «Ты ничего не понимаешь!» — прошипела она. «Они убьют меня!» «Не убьют», — уверенно заявила я. «Но вкатят штраф за хулиганство. Мне все равно платить нечем». Я подавила малодушное желание сдаться, пообещать ей, что никому ничего не скажу. Но Лили Рок уж не лжет. Нужно было думать об этом раньше, прежде чем ввязываться в подобную авантюру. «Кстати, зачем? Чего вы добиваетесь?» Мне правда было интересно, почему она и ее приятели рискуют. Ради чего? «Ты словно с другой планеты!» — разозлилась Кари. «Если кто-то и может отменить этот закон, то только Ладислав Берговец! Не нужны будут эти лакшачьи визы! Кирон не только для киронцев! Кирон для всех!» Она выпалила это с таким отчаянием, что даже я прониклась. Потому что меня оглушило осознанием, что эмпат абсолютно права. Если кто-то и может повлиять на закон о мигрантах, то это Владислав. Вот только преследованием его дочери Кари и ее друзья добьются лишь собственного ареста, а не изменения закона. Или я чего-то не понимаю. «Сколько?» — неожиданно спросила девушка. «Что? Сколько у меня времени?» «Ах, да. Сутки. Больше обещать не могу». Она кивнула и резко толкнула меня. Я такого не ожидала, и чтобы удержать равновесие, инстинктивно ухватилась за то, что попалась под руку, то есть вцепилась в сумку, попытавшейся прошмыгнуть мимо меня девушки. Дернула за нее, и сумка осталась у меня, а вот эмпат бросилась вниз, прыгая через ступеньки и рискуя сломать себе шею. Сумасшедшая. Я даже не собиралась бежать за ней. Я вообще сегодня больше не собиралась ни за кем бегать. Перевела дыхание, опустилась на лестницу и раскрыла сумку. Ни косметики, ни смартфона, ни других женских мелочей там не было. Зато была свернутая в моток широченная лента. Мне хватило первого слова, чтобы понять, что это уже знакомый слоган. Но лента как-то слишком мелко после граффити. Что я упустила? Нужно рассказать о сумке Владиславу. Из мыслей выдернул взрыв аплодисментов. Зал подо мной просто затрясся от эмоций, которые выплескивались одобрительными криками, топотом ног и хлопанием ладоней. Сначала возникло чувство, что я снова нахожусь на боях без правил, но стоило спуститься вниз и выглянуть из-за штор, как губы непроизвольно растянулись в улыбке, а волнение отступило. Потому что на подиум одна за другой выходили модели в наших с Фелисой костюмах. И каждый выход срывал бурные аплодисменты. «Лили, у нас получилось!» — воскликнула босс, подкравшись сзади. Чешуйки на ее щеках и лбу порозовели, а глаза блестели от счастья. Меня обняли крепко-крепко, но я совсем не возражала. «Им нравится! Я так рада!» «Я очень рада, Феле, но мне нужно найти твоего отца». Что бы это ни было, оно подождет. Сейчас наш выход!» «Что?» Меня подхватили под локоть и потащили в сторону подиума. В этот момент я в полной мере осознала слова Владислава о силе ящеров. Выдрать руку из цепких лапок Фелисы и затормозить у меня не получилось при всем желании. «Пойдем со мной на сцену. Это и твой триумф тоже!» Я оказалась под сотнями взглядов, не успев даже охнуть. Тут уже впору было радоваться, что дар пока ко мне не вернулся. Мои эмпатические щиты вряд ли бы выдержали под напором такого внимания. Музыку немного приглушили, и казалось, что всем слышен мой бешено бьющийся пульс, барабаном отдающий в уши. Публичных выступлений я никогда не боялась, но как помощница предпочитала оставаться в тени. К тому же я по-прежнему не знала, что задумали Кари и ее приятели, и какую роль в этом играет сумка со слоганом, доставшаяся мне. «Вот и наша новая звезда», — объявил ведущий, подняв руку Фелисы, а она, в свою очередь, дернула вверх мою. «Автор поистине самой модной коллекции самого интересного творческого прорыва, который видели эти стены». «Я была не одна», — рассмеялась Фелиса. «Мне помогала моя помощница, Лилиан». Зал вновь разразился аплодисментами, а предчувствие чего-то нехорошего сдавило горло, не позволяя насладиться моментом, которого я так ждала. Судя по отклику и словам ведущего, коллекция не просто понравилась, а произвела фурор. Фелисе пришлось отвечать на вопросы, но она, как я успела заметить, была невероятно счастлива. Для нее все самое ужасное осталось позади. Чтобы унять новый приступ беспокойства, взглядом отыскала Владислава. Он сидел в первом ряду и не сводил с меня глаз. Ободряюще улыбнулся только мне, и от сердца отлегло. Владислав здесь, сильный и надежный, как скала, а значит, все будет хорошо. И я улыбнулась в ответ только ему. Все хорошо. Все просто замечательно. Сейчас нас отпустят со сцены, и я сразу отправлюсь к Владиславу. Музыка резко смолкла, будто оборвалась. А в следующий миг погас верхний свет, и только одинокий левый прожектор изменил траекторию освещения, теперь указывая на окна. По стеклам с наружной стороны медленно стекала вязкая красная жижа. «Это кровь?» — озвучил, наверное, коллективную мысль кто-то из зала. Жижа действительно напоминала кровь или что-то очень на нее похожее. Я отметила это как факт, как и то, что не могу пошевелиться. Руки-ноги меня больше не слушались. Кто-то вскрикнул, и зал разом загудел, взбудораженный произошедшим. Ожил шумом голосов. «Что за шутки? Это часть показа? С ума сойти!» Кто-то ругался, кто-то снимал это на видео, но служба безопасности уже спешила туда со всего зала, а прямо перед нами возник Владислав, запрыгнувший на подиум одним большим прыжком. Приобняв Фелису с одной стороны, а меня с другой, нас также быстро выпихнули за занавес. Здесь тоже царила паника. Видимо, народ рвался посмотреть, что там за крики, сбивая на пути всех и вся. Только Владислав, как ледокол, тащил нас вперед, подальше от суматохи. Несколько долгих мгновений я позволяла ему это, но потом, видимо, что-то во мне хрустнуло и надломилось. Меня затрясло. От всех впечатлений за сегодняшний день. «Кошмар!» — просипела я не своим голосом. «Они испортили показ!» Владислав остановился. Так внезапно, что я едва не улетела вперед. «Не испортили», — твердо заявил он. «Показ закончился». Он говорит это, чтобы меня утешить? Во всем виновата эта Кари, ведь наверняка она собиралась повернуть второй прожектор. Но хватило и первого. Все не о коллекции теперь думают, а о заляпанных стеклах. «Фелиса, мне так жаль», — пробормотала я. «Лили, что за чушь?» — похлопала меня по плечу босс. «Куратор доволен, я получила зачет». «Не нужно лгать, это все моя вина». Если бы я сразу рассказала про Кари, ничего бы не случилось. Если бы не тратила время на разговоры с ней, они бы не успели вылить эту краску. Очень надеюсь, что это всего лишь краска, потому что кровавые подтёки по-прежнему стояли перед глазами. А я ведь всегда считала, что крови не боюсь. Лилиан. Владислав приподнял мой подбородок, заставив смотреть ему в глаза, будто пытался загипнотизировать. Всё в порядке. Вы в безопасности. Я всхлипнула в ответ, и тогда меня прижали к груди. Крепко и нежно одновременно. Защищая, согревая, унимая дрожь. Я уткнулась носом в его пиджак, вдыхая мужской запах с примесью соли и ларийских специй, ставший уже чем-то привычным, родным. «Это приступ какой-то? Может, ей нужно лекарство? Сейчас посмотрю в сумке». Голос Фелисы доносился словно издалека, а вот мой мозг, одурманенный Владиславом, соображал медленно. Поэтому на слово «сумка» отреагировал далеко не сразу. «Лили, что это?» Только повисшее молчание и словно окаменевшие плечи ящера под моими пальцами заставили меня вскинуть голову, чтобы увидеть потрясённый взгляд Фелисы, сжимающей в руках размотанную ленту с надписью «Керон для всех» и холод в глазах моего мужчины. Я хотела ответить. Правда, хотела. Открывала и закрывала рот, но не могла произнести такие важные и нужные слова, потому что стоило представить, что подумали Фелиса и Владислав, и мне стало по-настоящему дурно. Особенно, когда ящер отстранился, лишая меня теплоты и своих надёжных объятий, и потянулся к проклятой сумке. «Откуда у тебя эта лента, Лилиан?» Он спрашивал спокойно, но в одной только этой фразе я уже уловила собственный приговор. Представила, как на меня надевают наручники и забирают в полицейский участок, чтобы потом лишить работы, визы и свободы. Не знаю, что хуже, депортация из страны или тюрьма. «Но, Лили, ты же не преступница. Это всё ужасная ошибка. Скажи уже что-нибудь в своё оправдание. Тем более, что берговицы не спешили тыкать в меня пальцем и кричать «предательница». Они просто выжидающе смотрели. И это ожидание нервировало даже больше. «Я...» «Мы их упустили!» Как назло перебил меня появившийся будто из ниоткуда высоченный ящер в строгом костюме телохранителя. «По всему выходит, что это студенты Браса. Они как сквозь землю провалились, готовились. И с ними явно был кто-то ещё». Ящер осёкся, заметив размотанную ленту, и все снова дружно уставились на меня, что и стало последней каплей. «Это не я!» — выпалила. Внутри, помимо страха, вспыхнули гнев и обида. За то, что на меня вообще так смотрели, и за то, что просто допустили мысль, что я способна поступить таким образом. «Зачем мне подставлять Фелису?» «Действительно, зачем?» — поинтересовался Владислав. «Незачем!» — мотнула я головой. «Эта сумка досталась мне от другой девчонки. И я, увидев её содержимое, хотела обо всём рассказать, но Фелиса потянула меня на сцену. А потом... потом это всё случилось с краской». Пусть мои объяснения звучали путанно и странно, босс заметно расслабилась. А вот берговец продолжал сверлить меня жёстким взглядом чёрных глаз. «Где эта девчонка?» «Она была на лестнице возле второго софита, но потом сбежала, я не смогла её задержать». «Почему вы не позвали охрану?» Его холодное «вы» ударило сильнее пощёчины, и я едва подавила желание отшатнуться. «Почему не позвала?» «Потому что хотела, чтобы Кари разблокировала мой дар. Но если я расскажу всю правду, то загоню себя в ещё большую ловушку, потому что заключила с Кари сделку, потому что не рассказала о ней в первый раз. Пору просить адвоката. Думала, что справлюсь сама». «Лил, ну ты отчаянная!» — присвистнула Фелиса. «И как девушка выглядела?» — поинтересовался телохранитель, и я обрадовалась возможности перевести своё внимание на него. Не смотреть в бездну глаз ящера, с которым мы парили над западным мостом. «Обычный, незаметный, небольшого роста с темными волосами и родинкой слева, над верхней губой. Ее зовут Кари. Достаточно. Оборвал Берговец, и мое сердце недобро ёкнуло. Найдите всех остальных, кто причастен к этой акции. Фелиса, отправляйся домой. С охраной. Боссу эта идея не понравилась. Но я собиралась отметить с ребятами успех в студенческом кафе. Отметишь его дома, одна. Разве Лили не едет со мной? Нет, отрезал Владислав. Работа Лисурок уж на сегодня закончена. Идемте. Ящер широким шагом направился к боковому выходу, а я оглянулась на расстроенную таким поворотом событий Фелису и последовала за ним на негнущихся ногах, хотя по-детски хотелось сбежать в другую сторону. Вот только в зале охраны столько, что далеко я не убегу, даже в кедах. «Владислав, послушай меня», — начала я, когда мы оказались в просторном коридоре. «Это ошибка, позволь все объяснить». «Молчите, Лисурок уж», — не дал продолжить он. «Вы сегодня уже достаточно сказали и сделали». «Ах так? Да я тебе больше слова не скажу». Пока мы шли коридорами Академии, а потом по ее территории, я успела о многом подумать. В частности, о том, что Владислав специально увел меня подальше от дочери, чтобы она не видела моего позора и не пыталась помочь. Потому что Фелиса мне поверила. А вот ее отец нет. Это было видно по напряженной спине, с которой я не сводила глаз, по коротким приказам и нежеланию даже слушать мои оправдания. Хотя почему я вообще должна перед ним оправдываться? Это у ящера проблемы с доверием, не у меня. Если хочет верить какой-то надписи, пускай. Я сморгнула злые слезы, сжала кулаки и решила, что он не дождется от меня ни слезинки. Ящер! Гад! Самый настоящий гад ползучий! Как ни странно, меня привели не к лиловой полицейской машине. Мы остановились возле личного авто Владислава. «Что, на меня даже наручники не наденут?» — съязвила я. «А тебе этого хочется?» — невозмутимо ответили мне и галантно открыли дверь со стороны пассажирского места. «Мне вообще в полицию не хочется, знаешь ли, бесчувственный ты ящер». «Лилиан, садись в машину», — процедил он. «Да пожалуйста», — в сердцах бросила я и, игнорируя его жест, полезла на заднее сиденье. «Преступники же должны сидеть сзади». Владислав захлопнул дверь с силой, от которой автомобиль тряхнуло, а потом занял водительское место, заблокировав выходы. От легкого щелчка я вздрогнула и обхватила себя руками. Неужели он считает, что я попытаюсь выпрыгнуть из машины во время движения? Это могло сработать, будь я Киронкой, а так — чистейшей воды самоубийство. Когда мы на скорости пронеслись мимо ближайшего участка, выкрашенного в ярко-лиловый, я встрепенулась. «Мы же едем в полицию?» Владислав посмотрел на меня через зеркало заднего вида. «Нет», — ответил все так же спокойно. «Я похищаю тебя, Лилиан». Вроде и удивляться дальше некуда, но брови сами по себе подскочили, а глаза, по ощущениям, едва не вылезли из орбит. Во всей этой ситуации более всего удивительно, что дара речи я не лишилась. «Что значит «похищаешь»?» «Увожу тебя, не спросив». «Для чего?» «Для свидания». На лице ящера заиграла едва заметная улыбка, от которой я обалдела еще сильнее. «Вы с Фелисой закончили свой проект, но я знал, что ты придумаешь сотню отговорок, только чтобы отсрочить наше свидание на неопределенный срок». «Половину свидания», — поправила я. «Половину», — согласился он. «Поэтому я решил взять инициативу в свои руки». «Что? А как же сумка?» «Ты сказала, что отобрала ее у какой-то девицы. Дала описание и назвала имя. Остальное пусть делает служба безопасности, в конце концов. Я им за это плачу. Если она студентка, то тем более никуда не денется. Они узнают, кто она еще до конца дня. А с Велисой все хорошо. Значит, я могу быть спокоен. То есть ты мне поверил? Во что поверить? Ну, очень сложно. На меня бросили еще один пристальный взгляд, который я поймала в отражении. Только сейчас осознала, что погорячилась, сев на заднее сиденье. А должно быть иначе. Но я нашла сумку и не позвала охрану. А еще я человек. Все указывало на то, что я заодно с этими революционерами. Может, я вообще нанялась помощницей Фелисы, чтобы подобраться к тебе, чтобы знать все планы? Это так? Конечно, нет, оскорбилась я. Тогда о чем речь? Ты бросилась защищать Фелису в свой первый рабочий день. Не спала ночами, чтобы помочь ей завершить проект. Готовишь для нее вечеринку и терпишь Елену. Даже пыталась остановить революционеров. И я не знаю человека или ящера, более преданного своей работе и более законопослушного, чем ты. Почему я не должен был тебе поверить? Мои щеки вспыхнули. «То есть ты мне поверил?» — повторила я, наконец-то осознав до конца слова ящера. «Но решил сразу об этом не говорить? Чтобы я волновалась и думала, что ты везешь меня в полицию?» И фантазировала о том, как я надеваю на тебя наручники. Невозмутимо заявила эта рептилия. Я со всей силы пнула кресло Берговица. «Не дерись», — строго предупредил он. «Ты же ящер, все выдержишь. И вообще, я бы с удовольствием тебя по голове треснула, если бы ты не вел машину». «Даже сейчас правила соблюдаешь», — приподнял бровь Владислав, а я сложила руки на груди и показала ему язык. «Как будто ты другой». «Рядом с тобой, Лилиан, мне все время хочется нарушать правила». Он сказал это так проникновенно, с такой нежностью и теплом, что желание продолжать злиться испарилось, растаяло без следа. Как можно злиться, если тебя ради свидания крадет мужчина, о котором ты мечтаешь по ночам? «Лили», — поправила я, — «так меня зовут близкие. А когда ты зовешь меня полным именем, я вспоминаю записку от Майи». «Что в ней было?» — рассмеялся Владислав. — Лучше тебе не знать. — А если серьезно? О том, что я цветочек. Это вызвало новый приступ хохота у ящера. Похоже, кто-то развлекался от души. — Хорошо, Лили. Больше никаких цветов. Мы снова переглянулись через зеркало, и тиски беспокойства разомкнулись. Осталось лишь предвкушение чего-то хорошего. Рядом с этим сильным, надежным, суровым и одновременно таким нежным мужчиной я чувствовала, что все действительно хорошо, а будет только лучше. В ответ на мое предложение пересесть к нему вперед, Владислав сказал, что здесь недалеко. Мы выехали на шоссе и свернули на двухполосную дорогу, ведущую к заливу. Я даже спросить ничего не успела, как впереди замаячил дом на воде. Точнее, на воде он не был, его держали прямо над ней толстые сваи. По-видимому, особняк Берговицев и этот сравнительно небольшой коттедж проектировал один архитектор. В нем угадывались знакомые наклонные линии и глухие стеклянные стены. Разве что в коттедже над водой присутствовал только черный цвет, ни капли белого. «Я бываю здесь, когда нужно подумать или хочется побыть одному», пояснил Владислав, когда мы вышли из машины и направились по деревянному мосту к дому. «Одному?» «Да, ты первая девушка, которая побывает в этой мужской берлоге». «А как же...» Я осеклась и прикусила язык. «Холли Камрин. Последняя тема, которую хотелось бы обсуждать на свидании, пусть даже на второй его половине». Но ящер все прекрасно понял. Я купил дом 1,5 года назад. Внутри было уютно, гораздо уютнее, чем в особняке. а из-за стеклянной стены, выходящей на залив, и обилие деревянной мебели, очень светло. Первый этаж спроектировали по типу студии. Холл плавно перетекал в гостиную и в отделенную широким столом зону кухни. Узкая лестница уводила на второй уровень, в спальню. Отсюда просматривался уголок кровати. «Если голодна, то можем начать с ужина и вместе его приготовить», — предложил Владислав, когда я осмотрелась. «У нас уже был ужин», — напомнила я, — «в первой части свидания». Ящер мигом подобрался, пиджак обтянул широкие плечи. На лбу запульсировала жилка, выдавая напряжение. «И что ты предлагаешь?» — спросил хозяин обители, коснувшись моей щеки и слегка приподнимая мой подбородок. Я прикусила нижнюю губу, чтобы спрятать собственное волнение, а потом выдала. Приступить ко второй части. Других намеков ему не потребовалось. Не то со стоном, не то с хриплым выдохом Владислав притянул меня к себе и впился поцелуем, далеким от нежности. И я рванулась ему навстречу, отвечая. Это было похоже на шторм, на помешательство. Но мы просто набросились друг на друга, жадно впитывая поцелуи и объятия, даря новые, еще больше разжигающие это пламя. Удивительно, как вообще сдерживались до этого момента. Ящер подхватил меня под бедра, легко приподнимая, будто я ничего не весила, а я обхватила руками его шею и скрестила ноги за его спиной, чтобы быть еще ближе. Но одежда все равно мешала ощутить его целиком, ладонями, пальцами, губами. «Ах!» — выдохнула я, когда Владислав, оторвавшись от губ, обвел языком ухо, прикусил мочку. «Хорошенько подумай», — поддразнил меня этот невыносимый ящер. «Потому что поедим мы совсем не скоро». «Издеваешься?» — простонала я. «Ты привез меня в уединенный домик, где нам точно никто не сможет помешать, для того, чтобы накормить? Хотя, может, это ты голоден?» «Не то слово «голоден», — прорычал Владислав, легонько прикусывая кожу на шее и поднимаясь по ступенькам. «И ты — мое главное блюдо, Лили». Путь на второй этаж я запоминаю смутно, плавясь от новых поцелуев, а вот когда ящер усаживает меня на постель, разлуку с ним чувствую остро, потому что мое основное блюдо — точно он. Распахиваю глаза, прикрытые от блаженства, откидываясь на локти и рассматривая, как Владислав стягивает сначала галстук, потом пиджак и отбрасывает их в сторону. Я же сглатываю, облизываю разом пересохшие губы, потому что самое обычное движение кажется мне невообразимо сексуальным. А от осознания того, что этот мужчина хочет меня не меньше, вообще сносит крышу. Внутри все скручивает от желания, и невозможно сдержать дрожь в пальцах, особенно когда к пиджаку присоединяется рубашка. Ох, и он еще будет утверждать, что его любимый спорт — игра в дротики? «О чем думаешь?» «Глаза в глаза. Честно?» «Такой уговор», — напоминает он про нашу игру. «Что могла бы смотреть вечность на то, как ты расстегиваешь пуговицы. Но...» «С первой встречи хотела увидеть тебя без рубашки». Он смеется и мгновенно оказывается рядом. Пальцы зарываются в мои волосы, пока Владислав покрывает мое лицо короткими поцелуями. «А о чем думаешь ты?» Спрашиваю, чтобы хоть немного отвлечься от пламени, в котором еще немножечко, и я просто сгорю. Ну или наброшусь на ящера, чтобы изнасиловать. Миг, и меня лишают кед, а Владислав уже скользит пальцами по щиколоткам, поглаживает колени, чтобы развести их. О том, что мне нравится такой дресс-код. В его голосе читается улыбка, а мне приходится делать над собой усилия, чтобы не потерять нить разговора. Особенно, когда ладонь ящера поднимается выше, поглаживая до нельзя чувствительную кожу внутренней стороны бедра. Сначала одного, затем второго. И выше до кромки белья. Удобно. «Разве ты не оценил его еще, когда спасал меня от яда Шем?» — спрашиваю хрипло. Встречаюсь с ним взглядом и читаю в нем бездну желания. Еще как оценил. Наверное, именно тогда я понял, что пропал. Но тебя стоило хорошенько наказать за умение попадать в неприятности. Словно вдогонку своим словам Владислав подхватывает меня под ягодицы и резко дергает на себя. Я охаю, оказавшись в объятиях ящера. Чувствую под пальцами стальные мышцы груди и пресса. Его тяжесть на своем теле. То, как мы идеально подходим друг к другу. Он совершенен, и сейчас он мой. Главное, чтобы неприятности заканчивались приятностями. Теперь уже смеюсь я, ёрзая и прогибаясь в пояснице. Вот как сейчас. Взгляд будто молния, и на меня волной обрушивается новый поцелуй, от которого почти сразу сбивается дыхание, а губы горят. Горит все тело под его пальцами и ладонями. Плавлюсь я вся. Владислав перекатывается, и мы меняемся местами. Теперь я сверху. Мой свитер летит куда-то вслед за его рубашкой. Туда же улетает стянутая через голову юбка. Темп ускоряется. Больше нет сил ждать. Наши поцелуи больше не долгие, не нежные. Они алчные, короткие, пьянящие, будто крепкий алкоголь. Дрожащие пальцы не слушаются, когда я расстегиваю его брюки. А вот у него получается лучше с застёжкой на моем бюстье. С губ срывается долгий стон. Стоит Владиславу коснуться груди, обвести соски подушечками пальцев, сжать их. Молния на брюках поддается, и я мщу невыносимой лаской, обхватывая ладонью средоточие его желания, чтобы расслышать хриплое рычание своего мужчины. Раньше, чем я успеваю опомниться, он скользит пальцами вниз, где почти соединяются наши тела. Именно это «почти» сводит с ума. «Вот так?» «Да!» — вскрикиваю я, хотя сама уже давно позабыла, о чем мы тут говорим. Движение его пальцев, скользящих по самой чувствительной точке. Невыносимая пытка. Мне хочется большего, гораздо большего. «Чего ты хочешь?» — спрашивает этот мучитель, обхватывая руками мою талию, тем самым вырывая стон разочарования. «Тебя!» — выдыхаю. «А точнее...» «Тебя в себе!» Слышен шелест защитной пленки, и меня приподнимают и направляют на себя. Резко, почти до боли. Но эта боль желанна. Она дарит наполненность, в которой я растворяюсь. Растворяюсь в нем и в ритме. Сначала медленным, а потом набирающим темп. Раскаляющим все внутри, срывающим стоны и крики, и я кричу. Кричу его имя на пике блаженства, нереального, дикого, никогда ранее не испытанного мной. Сжимаюсь сильнее, чтобы расслышать хриплый стон моего мужчины в ответ. Падаю на его грудь, чтобы пропасть в черной бездне его взгляда. В бездне, в которую я готова падать бесконечно. А потом я узнала, что ящеры — неутомимые любовники. Потому что одним разом все не ограничилось. Мы наслаждались друг другом уже неспешно, со вкусом. Хотя, может, мне просто повезло с Владиславом, и мы так совпали. Я бы сказала, идеально совпали. Он меня чувствовал и понимал с полуслова, с полувзгляда, с полужеста, а я... Как бы я хотела вернуть собственный дар, чтобы почувствовать Владислава еще острее и ярче. Но, увы, для этого мне нужно было испугаться. Если, конечно, верить словам Кари, которая практически меня подставила. Как только я о ней вспоминала, то начинала закипать, поэтому предпочитала не думать об этой девице. По крайней мере, не сейчас. Не сегодня. Когда любовный голод был утолен, мы с Владиславом все-таки спустились на кухню, чтобы утолить обычный и вместе приготовить ужин. За окном давно сгустилась ночь, оставшаяся половинка свидания давно завершилась, но мне было плевать. Хотелось, чтобы время остановилось насовсем. особенно когда тебе готовит ужин керонец в одном фартуке. Честно, раньше считала, что любой мужчина в этом будет выглядеть как минимум забавно, но, глядя на полуобнаженного Владислава, понимала, мне становится жарко вовсе не от пледа, в который я завернулась. «Лил, вы только что из спальни спустились, а ты опять мечтаешь о сексе». «О чем сейчас думаешь?» — спросил ящер, переворачивая ломти мясной вырезки на сковородке. От неожиданности я даже поперхнулась воздухом. Да-да, и щеки у меня горят только от кашля. На этот раз я воспользуюсь правом не отвечать. «Почему?» «Иначе ты посчитаешь меня озабоченной». Ящер прищурился, отчего его улыбка стала совсем хитрой. Мне уже нравится ход твоих мыслей». Он потянулся ко мне. «Нетушки!» — заявила я, выставив ладонь вперед и кивнув на сковородку. «Сначала ужин, иначе у меня просто не будет сил». Он рассмеялся, но все-таки вернулся к готовке. Очень вовремя. Мясо получилось с корочкой, но сочным внутри. Про силы я не шутила. Ведь в последний раз ела печенье, и то это было давно. Поэтому, отправив в рот кусочек стейка, я зажмурилась и застонала от блаженства. «Я начинаю сомневаться, что правильно выбрал, утащив тебя в спальню». Сломал мне весь гастрономический кайф мой невыносимый ящер. «Я сама тебя утащила». Шутить и дурачиться вот так с Владиславом было необычно, но я, кажется, вошла во вкус. Потому что перегнулась через стол и укусила его за нос. Правда, потом меня сгребли в охапку и целовали до тех пор, пока не забыла обо всем на свете. «Твоя очередь спрашивать», — напомнил он, возвращая меня на место. «Что такое скрытые чувства?» Возможно, это не тема для свидания, особенно для такого романтичного, но не спросить я не могла. «Можешь, конечно, не отвечать, если это секрет». «Вообще-то это действительно секретная информация», — огорошил меня Владислав. «Откуда ты об этом знаешь?» «От Соломона». Ящер нахмурился и разом посуровил, превращаясь в привычную версию себя. Причем я не знаю, это реакция на упоминание другого мужчины или у них там действительно секретные секреты. «Что еще он рассказал?» «Сказал, что вы можете приглушать чувства, а можете включать, когда нужно». «Пожалуй, все. Ой, ну кроме того, что его эмоции я тоже не могла прочитать. Как и твои». Владислав так долго молчал и рассматривал меня так пристально, что я уже 100 раз пожалела о своем вопросе и длинном языке. Поэтому даже удивилась, когда он все-таки ответил. «Это защита, разработанная керонским правительством». «Защита? От людей?» «От эмпатов. От тех, кто может нас прочитать и воспользоваться нашими эмоциями. Наши ученые долгое время жили на севере, изучали одаренных людей и смогли разработать технику, позволяющую скрывать свои истинные чувства. Защита нужна мне на различных переговорах для ведения бизнеса. Но при желании я могу ее отключить. Вот как сегодня. Сейчас». У меня мгновенно перехватило дыхание и сдавило горло. «Значит, Владислав открылся передо мной, а я... Я ничего не почувствовала. Как несправедливо!» «Я должна тебе кое в чем признаться». «Ты нарушила закон?» «Нет», — мотнула я головой. «Я тебе солгала. Понимаешь, у меня больше нет дара». Вот теперь в комнате повисла оглушающая тишина. А мне стало еще страшнее, чем сегодня в академии, особенно после всего случившегося между нами. «Что значит нет?» Не знаю, как раньше, но теперь Владислав точно от меня закрылся. Даже по интонации и по взгляду было сложно догадаться о его мыслях. Поэтому я поглубже вдохнула и сбивчиво все объяснила. Как искала Фелису, как меня спасла эмпатка, как я узнала ее сегодня и чем закончился тот разговор. Рассказала всю правду, понимая, что если солгу хоть в чем-то, то ящер это поймет. «Почему ты не рассказала сразу?» «Боялась, что ты меня уволишь», — выдохнула я. «К тому времени я искренне полюбила свою работу и не хотела расставаться с Фелисой. А без своего дара я бы не могла ей помочь. И я подумала...» «Незаметно, что ты подумала, Лили», — холодно парировал Владислав. И меня неприятно кольнуло этим холодом. Хотя чего я вообще ждала? «То есть ты была совершенно беззащитна и все равно пошла за той девушкой?» «Что? При чем здесь я?» Я оказалась на коленях ящера раньше, чем успела ойкнуть, с перехваченными за спиной запястьями. «Мне действительно стоит наказать тебя, Лили», — прошипели мне прямо в губы, выделив мое имя. «За то, что рисковала собой. И я тебя нанимал, чтобы ты нашла подход к дочери». «Но ты говорил...» «Я знаю, что я говорил. У Фелисы достаточно охраны, чтобы ее защищать. Но тебя я смогу защитить, только если ты будешь честно говорить обо всем». От этих слов меня затопила нежность. От слов и от его заботы. «Обещаю, если ты меня отпустишь и не станешь наказывать», — улыбнулась я. «А откуда ты знаешь? Может, тебе понравится», — усмехнулся Владислав.